Глава 11. Поведение Бодхисаттвы. Просветленный толковал Дхарму в парке Амравана, который вдруг стал обширным, а тела всех присутствовавших при этом обрели оттенок золотистого цвета. Ананда спросил Будду: «Благороднейший мира, какова причина этих благоприятных знаков? Почему это место стало теперь столь обширным и величественным, и почему собрание окрасилось в золотой цвет?» Просветленный ответил: «Это потому, что сюда хотят прийти Вималакирти и Манджуши, с окружающих свитой. Отсюда эти благоприятные знаки». Вайшали Вималакирти сказал Манджуши: «Мы можем теперь повидаться с Буддой и вместе с бодхисаттвами выразить ему свое почтение и сделать подношение». Манджуши ответил: «Отлично, пойдем же, сейчас как раз время отправляться». Тогда Вималакирти применил свои сверхсилы, чтобы перенести все собрание вместе с львиными тронами на ладонь своей правой руки и отправил его туда, где пребывал просветленный. Когда они прибыли, Вималакирти склонил голову к его стопам, 7 раз обошел вокруг него и, держа ладони, сложенные вместе, стал сбоку. Бодхисаттвы покинули свои троны, чтобы склониться к его стопам, и также 7 раз обошли вокруг него и стали в стороне. Главные ученики Будды вместе с Индрой, Брахмой и 4 царями небожителей сделали то же самое. Будда ободрил бодхисаттв и позволил им занять свои места, чтобы выслушать его учение. После того, как они заняли свои места, Будда спросил Шарипутры: «Ты видел, что сделали великие бодхисаттвы с помощью своих сил?» Шарипутра ответил утвердительно, и он спросил: «Что ты думаешь обо всем этом?» Шарипутра ответил: «Я видел, что они проявили невероятное мастерство, которое ум не может ни помыслить, ни оценить». Здесь Ананда спросил просветленного: «Благороднейший мира, никогда ранее мы не ощущали такого аромата. Что это такое?» Будда ответил: «Ананда, это аромат, исходящий из пор тех бодхисаттв». Тут Шарипутра сказал Ананде: «Через наши поры тоже струится такой аромат». Ананда спросил Шарипутру: «Откуда он исходит?» Шарипутра ответил: «Это все упасака Вималакирти, который получил то, что осталось от пищи Будды ароматной земли, и те, кто вкусили ее, испускают такой же аромат от своих пор». Затем Ананда спросил Вималакирти: «Сколько будет сохраняться этот ароматный запах?» Вималакирти ответил: «Он продлится до тех пор, пока рис не переварится». Ананда спросил: «Сколько это будет продолжаться?» Вималакирти отвечал: «Он будет переварен через неделю». «Ананда, шраваки, которые не достигли нирваны, достигнут ее после принятия этого риса, который затем будет переварен. А те, кто достиг нирваны, реализуют освобождение своих умов от тонкой концепции нирваны, и тогда рис будет ими переварен. Те же, кто еще не развил ум Махаяны, разовьют его, и потом рис будет переварен ими. А те, кто его развил и принял этот рис, достигнут устойчивой невозмутимости, несозданного, и после этого рис переварится. Те же, кто достиг устойчивой невозмутимости, несозданного и принял этот рис, возродятся еще 1 раз для окончательного развития до состояния Будды, и рис будет ими переварен». Ананда сказал Будде: «Благороднейший мира, это действительно редкое событие, чтобы ароматный рис так способствовал пути». Будда сказал: «Так, Ананда, именно так. Существуют земли Будды, где свет Будды способствует освобождению, где этому способствуют бодхисаттвы и иллюзорные люди, созданные Буддой, Деревья Бодхи, парки и храмы способствуют этому. 32 физических знака Будды и 80 примечательных качеств направляют к просветлению. Где это же делают тело Будды и пустое пространство? И в силу этого живые существа практикуют с успехом. Для этой же цели используется также сон, иллюзия, тень, эхо, образ в зеркале, отражение луны в воде, также пламя огня, звук, голос, слово, речь и писание, чистая и ясная земля Будды, молчание без слов и речи, без указывания, развлечение действия и активности. Таким образом, Ананда, что бы ни делали Будды, обнаруживая или скрывая свое величие, вызывающее благоговение, это ведет к спасению. Ананда, вследствие 4 фундаментальных заблуждений в отношении эго, разделенных на 84 тысячи омрачений, заставляющих живые существа претерпевать несчастье и тревоги, Будды пользуются этими испытаниями, чтобы исполнить свои обеты. Это называется «вратами к просветлению». Если, вступая в эту дверь Дхармы, Бодхисаттва все видит как чистые земли Будды, ему не следует взращивать радость, желание и гордость. А если он видит все как нечистые земли Будды, ему не пристало предаваться печали или разочарованию. Ему рекомендуется развить чистый и ясный ум, чтобы почтить всех тадхагат, которые редко появляются и чьи благие дела равны, независимо от их проявления, в разных землях для обучения и обращения живых существ. Ананда, ты можешь видеть различные земли Будды, но ты не видишь никакой разницы в пространстве, которое всюду одно и то же. Точно так же и физические тела Будды отличаются одно от другого, но их всеединое одно и то же. Ананда, природа физических тел Будды, их дисциплина, безмятежность, освобождение и полнота знания освобождения, их 10 сил и 4 неустрашимости, 18 непревзойденных характеристик, их беспредельные доброта и сострадание, возвышенные деяния, их бесконечные жизни, проповедование имя Дхармы для обучения и обращение живых существ и для очищения земель просветленных – все одни и те же. Отсюда их титулы – Всеведущий, Истинносущий и Просветленный. Ананда, если я стану называть тебе полное значение этих 3 титулов, то пройдет целый ион, а ты все еще не сможешь выслушать его полностью. Даже если космос будет полон живых существ, хороших слушателей, подобных тебе, и как ты, удерживающих в памяти все, что они слышали от Харми, то и они тоже проведут целый ион, но так и не смогут услышать мое полное объяснение этих 3 титулов, ибо Ананда, высшее просветление Будды безгранично, а его мудрость и сила речи невыразимы. Ананда заявил: «С этого момента я не посмею больше утверждать, что слышал о Дхарме многое». Будда сказал: «Ананда, не предавайся вероотступничеству. Почему? Потому что я говорил, что ты слышал о Дхарме намного больше, чем Шраваки, но не больше, чем Бодхисаттвы». Ананда: «Мудрый человек не должен давать ограниченные оценки стадии Бодхисаттвы, так как глубину океана можно измерить, но невозможно измерить безмятежность, мудрость, невозмутимость, силу речи и благие деяния Бодхисаттвы. Не будем, Ананда, пока обсуждать поведение Бодхисаттвы. Силы, проявленные сегодня в Вималакирти, не могут быть достигнуты всеми Шраваками и Пратикабуддами, используя они свои духовные способности в течение сотен или тысяч ионов». При этом гостившие Бодхисаттвы сложили вместе ладони и сказали Будде: «Благороднейший мира, когда мы впервые увидели этот мир, мы подумали о его низком положении, но теперь мы сожалеем о нашем неправильном мнении. Почему? Потому что надлежащие средства непостижимы. Выполняя свою задачу освобождения живых существ, они появляются в различных Будды-землях, подходящих для этой цели. Благороднейший мира, подари нам, пожалуйста, немного света Дхармы, чтобы мы по возвращению в нашу собственную землю могли всегда помнить о тебе». Будда сказал им: «Есть истощимые и неистощимые Дхармы, которые вам следует изучать. Что такое истощимая Дхарма? Это мирская Дхарма. А что такое неистощимая? Это сверхмирская Дхарма. Как бодхисаттвы не должны истощать мирское состояние, не должны вы оставаться и в сверхмирском состоянии. Что имеется в виду под неистощением мирского? Это означает не отвергание человеколюбия, не отказ от великого сострадания, развитие глубокого ума, установленного на поисках всезнания, без ослабления даже на мгновение, неутомимое обучение и обращение живых существ, постоянная практика четырех побеждающих бодхисаттовских методов, поддерживание верной дхармы, даже ценой жизни, неустанное насаждение всех замечательных корней, непрекращаемое применение надлежащих средств и преданность, неустанные поиски дхармы, усердное ее проповедование, прилежное почитание всех Будд. Отсюда бесстрашие при вступлении в поток рождения и смерти, отсутствие радости при чествовании и печали при немилости, воздерживание от пренебрежения теми, кто не практикует дхарму, уважение к практикующим дхарму, как если бы они были Буддами, помощь страдающим от клеш в развитии правильной мысли, воздержание от желания и удовольствия, без всякой идеи вознаграждения за такое высокое поведение, не предпочтение собственного счастья, а радость счастью других, рассматривание собственного переживания самадхи как состояние, сходного с переживанием в аду, рассматривание собственного пребывания в самсаре, подобным прогулке в парке, при встрече с теми, кто ищет дхарму, поощрение мысли о них, как о хорошем учителе дхармы, дарение всего, чем владеешь, чтобы реализовать все знания, вытращивание мысли о спасении тех, кто нарушил наставление, размышление о совершенствах, как о столь же дорогих, что и ваши родители, мышление о 37 состояниях, содействующих просветлению, как если бы они были помогающими родственниками, насаждение всех замечательных корней без каких-либо ограничений, собирание прекрасных украшений всех чистых земель, чтобы установить собственную Будда-землю, неограниченное даяние дхармы, чтобы обрести все замечательные физические знаки Будды, стирание всех зол, чтобы очистить свое тело, речь и ум, развитие неубывающей отваги при перерождении через самсару в бесчисленных эонах, неослабленное побуждение к слушанию бесчисленных благих дел Будды, использование меча мудрости для истребления клеш, чтобы изъять живые существа из сферы пяти сканг и шести чувств, дабы освободить их навсегда, использование твердой решимости уничтожить армию мар, непрестанный поиск свободной от мышления мудрости реальности, довольствование немногими желаниями без избегания пребывания в мире, чтобы исполнить обеты бодхисаттвы, ненарушение правил поведения, вселяющих уважение. Когда вступаешь в мир, использование силы, порожденной мудростью, для руководства и видения всех живых существ, контролирование мыслительного процесса, чтобы никогда не забыть дхарму, осознавание корней всех живых существ с целью отсечения их сомнений и подозрений относительно их основополагающей природы, использование силы речи для проповедования дхармы, совершенствование 10 благих деяний, чтобы снискать благословение людей и девов, цели порождения среди них, чтобы распространять дхарму, практикование 4 безмерных для обучения небес Брахмы, радование приглашению разъяснить и восславить дхарму, чтобы постигнуть совершенство проповеди, превосходные навыки тела, речи и ума, чтобы снискать, как у Будды, умение держаться, вызывающего уважение, глубочайшая практика благой дхармы, чтобы ваши деяния были непревзойденными, практика Махаяны, чтобы стать бодхисаттвой-монахом, и развитие никогда не отклоняющегося ума, чтобы не пропустить всех благих заслуг. Таков бодхисаттва, не истощающий мирского, что означает бодхисаттва, не остающийся в сверхмирском состоянии. Это означает изучение и практика нематериального, но без пребывания в пустоте, изучение и практика бесформенности и недеяния, без пребывания в них, изучение и практика того, что за пределами причин, но без того, чтобы остаться в нем, исследование непостоянства, без отбрасывания корней, благоприятной причинности, Исследование – страдание в мире без ненависти, к рождению и смерти. Исследование – отсутствие эго при одновременном, неустанном обучении всех живых существ. Исследование нирваны – без намерения быть в ней постоянно. Исследование – отказа от нирваны, тогда как ваше тело и ум установлены на практике добрых деяний. Исследование – назначение всех дхарм, тогда как ум установлен на практике превосходных деяний. Исследование нерожденного в то время, как пребываешь в иллюзии жизни, чтобы принять на себя ответственность за спасение других. Исследование без страстности, без отсечения потока страсти. Исследование состояния недеяния, проводя жизнь в дхарму, чтобы обучать и обращать живых существ. Исследование пустоты без забывания о великом сострадании, познание нирваны без желания остаться в ней, исследование нереальности всех дхарм, не имеющих ни твердости, ни независимого существования, ни эго, ни бесформенных. Но поскольку ваши собственные основные обеты исполнены не полностью, то не следует рассматривать заслуги, безмятежность и мудрость как нереальные и таким образом прекращать практиковать их. Таков бодхисаттва, не остающийся в безмятежном состоянии. Более того, чтобы снискать заслуги, бодхисаттва не остается в надмирском, а чтобы реализовать мудрость, он не истощает мирского. В силу своей великой доброты и сострадания он не остается в надмирском. И чтобы исполнить свои обеты, он не истощает мирского. Чтобы собрать целительное лекарство дхармы, он не остается в надмирском. Чтобы доставить лекарство, он не истощает мирского. Поскольку он знает болезни всех живых существ, он не остается в надмирском. А поскольку он хочет исцелить их недуги, он не истощает мирского. Добродетельный бодхисаттва, практикующий эту дхарму, не истощает мирского, не остается в надмирском. Это называется конечной и бесконечной дверями дхармы к освобождению, которые вам надлежит изучить. Услышав разъяснение Буддой дхармы, бодхисаттвы преисполнились радостью и были осыпаны дождем из небесных цветов различного цвета и аромата в качестве подношения Будде и его проповеди. Затем они преклонили головы к стопам Будды и восхваляли его учение, которого они прежде не слышали, говоря: «Столь удивительное, искусное использование Будды Шакьямуни искусных методов». Сказав это, они исчезли, вернувшись в свою собственную землю.